читальне никто не раскроет мой том. Беззвездной тиши потерялся мой дом. Беспамятный век, где поэзии нет, дождями смывает мой пепельный след. В тумане растает мой призрачный бег. Не встретит меня ни один человек. А в тесной курилке в дичатый металл застынут слова, что когда-то читал. Строитель, не знающий сам для чего, мой стих сохранил и упрятал его. Железное утро жалеющих крыш пустыми глазами окинет малыш. В тетради рисую похожий на злак, похожий на крестик бессмысленный знак. Под вечер с недетской печалью в лице он спрашивать будет тебя об отце. Ты вспомнишь меня, теребя кружевца, но вымолвишь имя другого отца. А в юности сын твой полюбит дожди, в которых услышит родное не жди. Закончится стройка, заварится чай, вернется домой бессловесный бугай. Успешно упрячется ширмой газет подобие чувства, которого нет. Уж 10 и 20 и более лет, один только в памяти спрятан куплет. Пустая тревога, пустая тоска, нелепые мысли стучат у виска. Ни хлебом заесть, ни вином не запить, пора бы привыкнуть и напрочь забыть. В читальне никем не распахнутый том, в беззвездной тиши затерявшийся дом. За грязным от времени серым окном закат погробеет кузнечным огнем. И в сердце томятся, как угли в печи, недоброго солнца больные лучи.